Глава 46. Вохра нас окружила, карабины нам в лица. «Внимание!» — говорит первый. «Слушаю предельно внимательно. Докладывайте». «Одиннадцатая команда чисто». «Команда номер 12 аналогично». «13-й дубль пусто». 14-й, досмотрю картину и доложу. 15-й, вроде ничего. Стоп, сейчас кое-что уточню. Делай, что должно, мать твою, задремал я только под утро, да так крепко, что едва не проспал. Есть в какой-то веке поутру совершенно не хотелось, поэтому не стал. Принял душ, побрился, тоскливо глядя в окно, откушал кофе, вдумчиво оделся в чистое и тронулся, не особо торопясь, как будто пытаясь надышаться перед... Напоследок, в общем, поэтому дошел даже раньше, чем планировал. У входа в метро поискал глазами купола с крестами, но таковых не обнаружил, поэтому перекрестился на чайхану номер один и магазин «Трикотаж», что этажом выше, а теперь... Будь, блин, что будет, от меня уже ничего не зависит. На радиальный доступ к Wi-Fi не было, зато на кольцевой без проблем. Я приземлился возле последней двери, достал из рюкзака планшетник, вошел в сеть и принялся набирать один из Генкиных адресов. «Это 15-й, отчетливо вижу клиента. Последний вагон, последняя дверь и направо». «Это точно он?» «Абсолютно, только парик с кепкой напялил, клоун». «Привет», — медленно с паузами напечатал я. «Как сам?» — ответ пришел почти сразу же. «Как универсам». «Сильно прессуют?» — умеренно отозвался Генка или кто там. «Ты-то как? Пока жив, со сдержанным оптимизмом», — заметил я. «А, кстати, который сейчас час?» «Пауза. Вот ты и попался, дружок». Генка бы ответил сразу и матерно. «Здорово, тезка», — высветилась на экране. «Гена сейчас немного занят. Мы ему делаем больно». «Очень больно». «Ну, конечно, мы же злодеи». «Жуть какая», — начал было я. «И тут мне наступили сразу на обе ноги». «Бога ради, извините!» — приложил ладонь цветастой рубашки. Куда-то между сердцем и пупком очень большой мужик. Тот самый, что умудрился впечатать в пол обе мои ноги одной своей кроссовкой 50 какого-то запредельного размера. Я, право, так неловок, но ногу сволочь так и не убрал. Двое приблизительно таких же габаритов организма уселись по бокам справа и слева, так и проехали несколько остановок. Один передо мной, двое по бокам, и я с опущенной головой, как тот народ среди элит, которого имеют в виду все, кому не лень, и как зовут, не спрашивают. На Комсомольской вагон опустел, здоровяки вдруг встали. «Подвиньтесь, юноша», — литое тело ощутимо подтолкнул меня справа. Я отлетел, как пушинка, и врезался уже в другое тело, тоже весьма нехилое, в то, что слева. Повернул голову вправо. Ух ты, опер Олег, собственной персоной. «Знакомься, Михалыч», — прозвучало над ухом. «Толя, тот самый, что обидел нашего полковника». «Вижу», — я повернул голову, мы глянули друг на дружку. Он усмехнулся и кивнул. «Будем знакомы, шалун эдакий». «Будем», — грустно согласился я и глянул на экран. «Я так понял, скоро увидимся». «Разрешите?» — Олег кивнул. «Урод ты, тезка», — скорбно заметил я. «Think positive», — откликнулся тот и еще смайлик добавил, садист. Перед Киевской Олег прихватил двумя пальцами мою вялую правую ручонку и пристегнул наручником к своей левой. «Так-то надежнее будет», — пояснил он, — «а то уж больно ты, браток, шустрый». Мы вышли из вагона прямо навстречу целой группе героев. 10, по-моему, человек. 10 в сбруе, при касках и автоматах. «Взяли, значит, злодея», — с азартом и победной радостью в голосе проговорил 10-й, видимо, старший. Пузатый майор с малиновым носом над роскошными буденовскими усами. Без каски и автомата, зато в бронежилете. «Пакуем?» «Интересно, кем он меня представлял? Наркобароном из Колумбии или серийным особо опасным попрошайкой из Молдавии?» «Уже негромко», — проговорил Михалыч. «И это...» «Не надо лишнего шума», — продолжил мысль товарища Олег. «Отзовите спецназ, вертолеты огневой поддержки. Не стоит демонстрировать гражданам картину захвата международного террориста Бен Ладена в диетической столовой города Костромы. Скромнее надо быть, ребята». «Так совместная же операция!» — все никак не мог успокоиться бравый майор. Душа явно просила подвига и драйва. «Мы ведь тоже...» «Безусловно», — веско молвил Михалыч, — «заслуги вашего подразделения будут должным образом отмечены в рапорте». «Сверлите дырки в кителях, джентльмены», — добавил Олег. Не сильно толкнул меня от плечиком. «Ну что, пошли уже, неуловимый ты наш». И мы двинулись трогательно, как детишки из садика на экскурсии, держась за ручки. Скромненько, стараясь особо не бросаться в глаза москвичам и гостям столицы. По сторонам разве что не глазели, потому что сопровождающие лица бдительно отслеживали меня, а я смотрел себе под ноги и все решить не мог, конец ли это всей игре или только ее начало.